На что жалуешься?» «На назойливое мушиное жужжание», — чуть не ответила я. Остановило лишь то, что перевести эту фразу на испанский мне все еще сложно. Нам выписали рецепт и попросили немного позже явиться на промывание в процедурный кабинет. В регистратуре выясняется, что запись на такую мелкую процедуру, как промывание уха, лишь через 3 недели. «Сколько?» — ору я, уже ничуть не стесняясь. «Я еще не знала, что мне повезло. Обычно визита к доктору можно ждать месяцами». «Наташа, тут все идет так медленно. Запись всегда такая долгая. Медицина ведь бесплатная». «Ну и что? В России тоже бесплатная медицина. Но визита к доктору не ждут полгода. Или здесь полгорода глухих. Иначе как объяснить, что запись в процедурный кабинет на 3 недели вперед?» «Наташа, либо записываемся, либо ты и дальше будешь ходить глухой», вставляет свой весомый аргумент любимый, и я вынужденно соглашаюсь. Несмотря на то, что я уже привыкла быть глухой, собственную свадьбу не хочется прослушать. К слову сказать, рецепт, выписанный любознательной тетушкой, вернул меня к жизни в 2 счета. И когда я явилась в поликлинику через 3 недели на промывание, с моим ухом и делать уже ничего не требовалось. А я как никогда поняла смысл столько раз слышанной в жизни фразы «До свадьбы заживет». Мелкие неприятности и манна небесная. Дурной день. Возможно, просто сработал закон «Где убыло, там прибыло». Если накануне мы устроили себе беспроблемный день и, вычеркнув из календаря решение всех дел, с душой побездельничали, то уже сегодня нерешенные вчера вопросы вкупе с не очень приятными новостями посыпались словно конфетти для равновесия и жизненной гармонии. С утра пораньше из почтового ящика извлекли кучу писем, накопленных за один лишь день. Такое ощущение, что все банки, страховые компании и общественные организации вчера весь день строчили нам письма с одной единственной целью – обнулить наш бюджет. Счета, счета, счета. Не оригинально. Особой неоригинальностью отличилась газовая компания, приславшая счет, как обычно, на имя бывшей владелицы квартиры. Эта война за переименование контракта длится уже с ноября, и каждый раз в газовой компании клятвенно уверяют, что следующий счет придет непременно на имя настоящего владельца квартиры. И ничего не меняется. Вот и в этот раз любимый, получив счет на имя некой Марты, позвонил в компанию и устало повторил просьбу заменить в счетах имя. Компания в очередной раз запросила прислать по факсу одну важную бумажку. Что она с ними делает, с этими бумагами, уже неоднократно присылаемыми нами, на расторжение старого контракта. Потом прислать другую Филькину грамоту во вторую контору «Рога и копыта», после чего пообещала расторгнуть старый контракт, а значит, временно лишить газа и света. Контракт на электричество тоже подписан с этой компанией. После чего нам следует повторить процедуру с присыланием бумажек в конторы «Лампочка Ильича» и «Газовая атака» на заключение контракта на новое имя. Зная, сколько тут хождения с обязательной потерей бумажек по инстанциям занимает время, сидеть нам без газа и света долго-долго. Куда проще моему будущему мужу переименоваться в Марту и платить счета от ее имени. Банк приятно извещал о том, что поднимает кредит за квартиру. Пока мы пытались принять новую дыру в нашем бюджете, я в это время параллельно наводила порядок в спальне, произошла другая замечательная вещь. Приоткрытая дверь спальни, недоубранная постель, мелкий рыжий котик, который сел не мелко гадить на подушку. Зачитывание счетов стало уже менее увлекательным делом, а актуальней стали... другие дела. Любимый начинал работу сегодня позже, ближе к вечеру. Поэтому время до обеда посвятили беготне по предсвадебным делам. Фотоателье, ювелирный магазин, туристическое агентство. Во время паузы в кафе прикидывали на салфетках затраты. Картина вырисовывалась больше в серых тонах, чем в радужных. Банк утренним письмом лишь добавил сажи в скудную цветовую палитру. «Еще и машина!» — грустно вздохнул любимый, рисуя закорючки на салфетке. «Да, еще и машина. Вопрос, который нужно решить в ближайшие 2 недели. Машина не роскошь, а необходимость. Та, которой пользуемся сейчас, машина сестры. Через 2 недели придется возвращать. И аванс за ресторан, который надо внести в ближайшие дни. 800 евро-рублей». Добавляю масло в огонь я.